335. Июнь, 5. Смертным называется человек потому, что если при жизни земной он не собрал и не утвердил в себе элементов бессмертия, элементов неприходящего, то личность его действительно умирает, исчезает, не оставив ничего для своего высшего «я». Да, дух бессмертен и вечен, но что из того для личности смертной, если сознание ее угасает и перестает быть? Ведь говорится о бессмертии сознательном, но для того, чтобы сознанию было чем жить в мире надземном, оно должно накопить на земле материал для сознательной жизни в высших мирах. Может нищим войти человек в мир неплотный, а может и богачом, собравшим богатую жатву в течение плотного существования. Животные пьют и едят, и чувствуют, но сознающего себя «я» не имеют, и сознательного бессмертия лишены. Человек, живущий животными чувствами и ощущениями тела, и сосредоточивший все свои переживания и чувства в физическом теле и внешних плотных условиях, то есть человек животный, обречен смерти, ибо со смертью тела и угасанием сознания для него кончается все. Самое страшное для него – это отрицание жизни после смерти тела, ибо по вере своей получает. Но верящий в бессмертие духа и мысли свои, уделивший ему тем самым, утверждает в себе элементы неприходящего, элементы бессмертия, и в том мире, где безраздельно царствует мысль, от мыслей своих пожинает. Есть люди, их, правда, немного, которые достигли бессмертия, еще будучи в теле земном, это носители света, великие учителя, махатмы, просветители человечества, носители истинного знания и основатели всех великих религий и учений. Спаситель сказал: «Верующий в Меня имеет вечную жизнь». Носитель света есть порог духу, через него смертный может достичь бессмертия. Так может каждый землянин разделить жизнь своего сознания на две половины. Одна – это то, что подлежит уничтожению и смерти, то есть все обычные дела и заботы земные, и все, связанное с жизнью обычной, телесной и плотной. Другая – это все, что относится к области чисто духовной, ко всему, что уходит за пределы данного воплощения и касается вещей и предметов тонкого порядка. Искусство, философия, религия и все виды высокого мышления и все качества человеческого духа, озаренные светом, все это можно отнести к явлениям неприходящим, ибо в этих областях и сферах жизни, сознания, первенствует мысль, которая не умирает и переживает время. Жемчужины мысли бессмертной и являются теми элементами неприходящего, которые могут даровать человеку вечную жизнь.